Сатан-то остался жив. Днем 20 декабря в Форт Коб въехал большой отряд воинов, а на рассвете 21 декабря явилось почти все племя. Шеридану ничего не оставалось, как отпустить Сатанту и одинокого волка. Он всегда жалел, что этим прохвостам удалось спасти свою шкуру, тем более что несколько лет спустя дьявольские наклонности привели их в Техас, где оба участвовали в ужаснейших расправах. Едва расставшись со сбежавшими петли вождями Кайова, Шеридан узнал, что майор Карр прервал свой зимний поход и движется к Форт Лайону, не встретив за месяц борьбы с метелями на техасском выступе ни одного индейца. Более обнадеживающие вести пришли от майора Эванса. На Рождество он разгромил лагерь команчей из 60 палаток у Солджер Спринг у подножия гор Уичито. И хотя очень немногие из команчей того злополучного лагеря принимали участие в набегах даже в Техасе, Шеридан триумфально отрапортовал Шерману, что победа Эванса нанесла окончательный удар по индейскому мятежу. Это было типичное для Шеридана преувеличение, к тому же с ошибочными подозрениями, однако его зимняя кампания увенчалась ощутимым успехом. Пусть шайены от него ускользнули, но Кайова он прижал к ногтю, как и примерно треть команчей. В Форт Коббе вдруг оказалось больше индейцев, чем Шеридан был в состоянии прокормить. Чтобы оградить форт от нашествия голодных ртов, он начал создавать совместное агентство по делам Кайова и Каманчей и строить новый форт Сил на благодатных землях чуть дальше к югу. Затем Шеридан сосредоточил внимание на шайенах и арапахо. Сперва он попытался пойти дипломатическим в его понимании путем. Потребовал, чтобы они либо безоговорочно капитулировали, либо готовились к войне на уничтожение. Шеридан считал, что у него в запасе крупный козырь, пленный из лагеря на Уошито, однако его угрозы ни к чему не привели. В последний раз, выступая заодно, вожди шайенов и арапахо пожаловались, что их лошади слишком слабы, а Форт Кобб находится слишком далеко для зимнего перехода. Шеридан дал индейцам время обдумать свое решение. Мирный вождь арапахо Маленький Ворон воспользовался этой отсрочкой и сдался. Но шайены упрямились. Терпение Шеридана иссякло, близилась весна. Табуны отъедятся на молодой траве, и индейцы возобновят набеги на канзасские поселки. 2 марта 1869 года Шеридан отправил Кастера с 7-м кавалерийским и 19-м канзасским кавалерийским полками применить к враждебным племенам те меры, которых требуют их прежние деяния и нынешние обстоятельства. Возвращение Кастера Шеридан на своем посту уже не дождался. 4 марта Улисс Грант был избран 18-м президентом Соединенных Штатов. Шерман сменил его на посту командующего генерала армии, а Шеридан, в свою очередь, получил 3-ю генеральскую звезду на погоны и командование Миссурийским военным округом со штабом в Чикаго. Однако это никак не касалось солдат, для которых главной задачей было пережить зиму. Поход Кастера был плохо снаряжен, интенданты не поставили коров, которых Кастер намеревался гнать с собой. Через 2 недели у кавалеристов закончилась провизия. О том, чтобы прокормиться охотой, нечего было и думать, поскольку индейский след, ведущий на Льяно Эстакадо, пролегал через песчаную пустошь, где никакой дичи не водилось. От голодной смерти кавалеристов спасал только падеж лошадей, которых пускали на мясо. В отличие от канзасских добровольцев, бойцы 7-го кавалерийского привыкли к суровым переходам под командой Кастера и не удивлялись, что он не поворачивает обратно. Днем 15 марта легендарная кастеровская удача подтвердила, что не собирается его покидать. Выехав со своим ординарцем и проводниками-оседжами чуть впереди остального войска, Кастер обнаружил селение Каменного Лба на Свитвотер-Крик. Готовый к любому повороту событий, вождь «Сладкая магия» встретил убийцу черного котла в окружении многочисленной свиты, раскрасив руки и лицо красным церемониальным цветом как войны, так и мира. Каменный лоб пригласил Кастера в палатку священных стрел, пояснив, что тем самым он показывает соплеменникам отсутствие у кавалеристов враждебных намерений. На самом же деле совет с Кастером нужен был каменному лбу, чтобы воспользоваться силой священных магических стрел и раскрыть истинные намерения светловолосого подполковника. Вдвоем со своим адъютантом, полагаясь на язык жестов, Кастер проследовал за каменным лбом в шаенский лагерь. Намерения у подполковника были самые что ни на есть воинственные. В начале встречи кто-то из свиты вождя упомянул расположенные поблизости крупные шаенские лагеря, часть которых, как решил Кастер, принадлежала кровожадным разбойникам, воинам-псам. «Вот она возможность, которую мы искали», — думал Кастер, — «воздать по заслугам самым ужасным из всех индейцев». Кастер собирался беседовать с каменным лбом, пока не подойдут его кавалеристы, и тогда напасть на шаенские стоянки. Но на подступах к палатке священных стрел Кастер узнал, что в лагере находятся две молодые белые пленницы, похищенные осенью в Канзасе. Разумеется, теперь настраиваться на сражение было немыслимо, поскольку начало атаки послужило бы сигналом расправиться с заложницами. Последовавшая церемония совета осталась для Кастера загадкой. Он не понял, почему его посадили под священными магическими стрелами. Ускользнул от него и смысл молитвы или воззвания к Великому Духу. На самом деле шаенский знахарь просил высшие силы прикончить Кастера, если тот солжет. Для пущей убедительности, после того, как Кастер выкурил священную трубку, каменный лоб вытряхнул пепел на сапоги подполковника, тем самым накладывая заклятие, которое ускорит гибель Кастера, если он вздумает снова ополчиться на шаенов. Кастер же понял только одно – каменный лоб обещает освободить пленниц. Выйдя из палатки, Кастер увидел, что равнина заполнена сотнями издающих военный клич вооруженных индейцев в боевой раскраске. За ними развернутым строем стояли спешившись 7-й кавалерийский и 19-й канзасские кавалерийские полки. Канзасцы являли собой жалкое зрелище, закопченные в дыму походных костров, осунувшиеся лица, ввалившиеся глаза. Повернуть назад им все это время не давало лишь жгучее желание отомстить за убитых друзей и родных. И теперь они не поверили своим ушам, услышав от Кастера вместо приказа в атаку распоряжение разбивать лагерь. Не подозревая о существовании пленниц, канзасцы решили, что шаены сумели как-то запугать Кастера. 2 дня спустя Кастер реабилитировался в их глазах. Вожди еще не выполнили свое обещание отпустить пленниц. Группа молодых воинов пришла в лагерь Кастера якобы для того, чтобы позабавить солдат конными трюками, а на самом деле, выполняя приказ каменного лба, отвлекать Кастера, пока община спасается бегством. Когда один из офицеров доложил, что их обвели вокруг пальца, Кастер, моментально сориентировавшись, велел кавалеристам схватить и разоружить гостей. Большинству воинов удалось ускользнуть, но 4 Кастер задержал и выставил шаенским вождям ультиматум: «Отдайте пленниц, или заложники будут болтаться в петле». Поупиравшись 3 дня, шаены капитулировали, и в расположение Кастера прибыли 2 женщины, запуганные, изможденные в лохмотьях, едва прикрывающих тело. Их история была до боли знакома канзасцам. Они пережили групповое изнасилование воинами и беспричинные побои шаенских женщин, а затем их пустили по рукам, перекупая друг у друга или выигрывая в азартные игры. В отместку Кастер, нарушив свое слово, отказался отпускать заложников, пока шаены не сдадутся. Его вероломство поразило вождей, один из которых свидетельствовал впоследствии: «Иногда Кастер разговаривал с ними по-хорошему, а иногда по-плохому, они его не понимали. Он потребовал, чтобы они отправились за ним в Camp Supply, но говорил он так чудно, что доверия ему не было. В конце марта 1869 года Кастер, весьма довольный собой, вышел в обратный путь. Свои успехи он с энтузиазмом перечислил в донесении Шеридану. «Мы проникли во все излюбленные становища пяти племен, в последнее время проявлявших враждебность. Теперь нам известны их привычные тропы и логово. Мы показали индейцам, что от нас не будет спасения нигде и никогда, ни зимой, ни летом, и что белым, в отличие от них, немилосердные морозы и вьюги нипочем». Однако весна показала, что по хвальбе Кастера грош цена. Едва погода улучшилась, тактическое преимущество перешло к индейцам. И хотя несколько общин арапахо в конце концов сдались, большинство южных шаенов по-прежнему гуляли на воле, стараясь держаться как можно дальше от белых. В одном из личных писем командующий форт Силлом полковник Бенджамин Грайерсон, недолюбливавший Шеридана, дал зимней кампании довольно мрачную оценку, назвав ее «громким пшиком», поскольку она унесла больше солдатских жизней, чем индейских, если не брать в расчет женщин и детей, и способствовала только одному – получению Шериданом третьей генеральской звезды. Но хотя доля правды в язвительных словах Грайерсона была, Шеридан все же внес вклад в разрушение хрупкого племенного единства шайенов. По распоряжению Каменного Лба в начале мая 1869 года южные шайены и воины-псы собрались обсудить свое будущее. Однако на этот раз вместо традиционных поисков согласия совет обернулся противостоянием маленькой накидки, прибывшего из агентства Форт Силли, и высокого быка, вождя воинов-псов. Выступая от имени мирной фракции, маленькая накидка, когда-то сам доблестный и почитаемый член сообщества воинов-псов, объявил высокому быку неслыханный ультиматум, на который не имел полномочий ни один вождь. Либо высокий бык остается на индейской территории, соблюдая правила жизни в резервации, либо уходит прочь. Ответ воины-псы дали невообразимый. Они не просто покинут индейскую территорию, они навсегда оставят свою любимую долину реки Репабликан. Почему воины-псы предпочли уйти со своих земель без борьбы, неизвестно. Возможно, сочли, что сопротивляться наплыву переселенцев, стремительному продвижению железной дороги и внезапному росту боеспособности армии уже не получится, не разделив судьбу черного котла. В любом случае, об уходе в резервации не могло быть и речи. «Воины-псы всегда были свободны», — заявил высокий бык, — «и свободными останутся или умрут, сражаясь. Они направятся в Блэк-Хиллз и объединят силы Саглала». На этом судьбоносное собрание межплеменного совета было завершено. 200 воинов-псов с семьями откочевали на реку Репабликан, чтобы заняться весенней бизоньей охотой и, по свидетельству сведущего армейского офицера, нанести последний большой удар, прежде чем отказаться от своей отчизны. Маленькая накидка вернулся в резервацию. Каменный Лоб предпочел компромисс. Он решил расположиться со своими 200 палаток на Техасском выступе и посмотреть, что произойдет с высоким быком и маленькой накидкой. Ждать пришлось недолго. Едва добравшись до реки Репабликан, воины-псы столкнулись с 5-м кавалерийским полком майора Карра. Уязвленный зимней неудачей Карр попытался начать с чистого листа в департаменте Плат. Поступив под командование скромного, но опытного полковника Кристофера Агара. 13 мая Карр атаковал селение воинов-псов на берегах Бивер-Крик и убил 25 индейских воинов, потеряв при этом 3 солдат убитыми и 4 ранеными. Какое-то время он преследовал индейцев, бежавших в Небраску, пока те не рассеялись по равнинам и след их не затерялся. Воины-псы целый месяц отвечали набегами и кровавыми расправами. Агар снова направил на них Карра, приказав уничтожить в районе Репабликан всех воинов-псов, которые не пойдут на безоговорочную капитуляцию. Выполнять эту задачу под общим командованием Карра предстояло 5-му кавалерийскому полку и батальону Пауни, которым командовал майор Фрэнк Норт. Главным проводником у них был речистый 23-летний красавец, охотник на бизонов и армейский разведчик по имени Уильям Ф. Буффало Билл Коди. В течение месяца воинам-псам удавалось уходить от Карра, постоянно перенося свои лагеря и передвигаясь мелкими группами. 10 июля они встали на реке Саммит Спрингс, неподалеку от Саут-Плат в Колорадо. Большинство хотело сразу же перебраться на земли Лакота, но Высокий Бык решил, что вода еще слишком высока и надо повременить пару дней. Это была роковая ошибка. На следующий день лагерь воинов-псов, поставленный в безлесной котловине, обнаружили Буффало Билл и разведчики Пауни. День был жаркий и дымный, все утро воины-псы жгли траву, уничтожая свои следы, а теперь бездельничали в палатках. В 5 километрах от их лагеря Карр собрал свои силы для удара. Пауни выпала честь возглавить атаку на своих злейших врагов. 20 минут спустя лагерь был взят, пока Пауни под боевой клич и свист стрел мчались галопом за убегавшими шайенами, кавалерия рассыпалась между брошенными палатками. Лишенные возможности оказывать организованное сопротивление, воины-псы отбивались поодиночке и мелкими группами, пытаясь выиграть время, чтобы успели спастись женщины и дети. Над этим столпотворением разнесся голос Высокого Быка. «Все, кто может идти и не может убежать, за мной!» С 2 из своих 3 жен, маленькой дочерью и горсткой пожилых соплеменников, Высокий Бык двинулся в ущелье, но перед этим застрелил 2 белых пленниц. На обровке ущелья Высокий Бык убил своего коня, пригвоздил к земле собачью веревку, примечание — длинный шлейф из кожи или плотной материи, принадлежность некоторых военачальников у индейцев Великих Равнин, примечание переводчика, конец примечания, показывая, что с этого места он не сойдет и будет стоять насмерть. Там он и упал с простреленной головой, не отступив ни на шаг. Из всех шаенов покинуть ущелье живыми удалось только старшей жене Высокого Быка и их дочери, которым посчастливилось сдаться самому Норту, прежде чем их настигли его разведчики Пауни. Расправой на Саммит Спрингс занимались в основном Пауни, и убивали они безжалостно. Шайены ничего другого и не ожидали. Я не стану чернить Пауни за то, что они убивали женщин и детей, ведь на памяти любого из нас шайены и сиу точно так же истребляли всех до единого попадавших им в руки Пауни, будь то мужчина, женщина или ребенок, свидетельствовал один из уцелевших воинов-псов. Оба племени ненавидели друг друга смертельно, а диким сердцам ведома только борьба не на жизнь, а на смерть. Война на уничтожение, которую вели Шерман и Шеридан, была детским лепетом по сравнению с той, которую вели между собой индейцы. На Саммит Спрингс Карр одержал безоговорочную победу. В его рапорте говорилось о 52 убитых шайенах, пол и возраст не указаны, неизвестном числе раненых и 17 пленных женщинах и детях. Ни один из его бойцов не погиб, а единственным ранением оказалась пустяковая царапина от стрелы. Карр сжег 86 палаток и захватил 450 коней. Уцелевшие члены общины Высокого Быка сумели добраться до лагерей Лакота в Блэк-Хиллз, но воинам-псам, как военному обществу, настал конец. За 20 жутких минут на Саммит Спрингс их мир рухнул. При всей своей свирепости воины-псы не стремились воевать с белыми. Высокий Бык не лгал, когда в 1867 году заявил генералу Хэнкоку, что воины-псы хотят одного – спокойно жить на своей земле у реки Репабликан. И когда к их границам стала неумолимо подступать железная дорога Union Pacific, доставляя тысячи переселенцев и разгоняя бизонов, воины-псы попытались спасти свою отчизну и свой уклад единственным известным им способом – кровавыми набегами, которые заставили бы пришельцев убраться прочь. Мало кто из белых американцев понимал смысл поведения воинов-псов, и еще меньшее количество готово было простить им эти зверства, точно так же и воины-псы не могли осмыслить те социально-экономические процессы, которые приводили белых на их территорию. Так или иначе, судьба распорядилась слишком жестоко, повелев уничтожить воинов-псов именно тогда, когда они уже прекратили бороться. Майор Карр тоже, судя по всему, не догадывался, что воинами-псами двигали отчаяние и страх. В покинутом лагере он нашел письма от правительственных чиновников, свидетельствующие, как он съязвил в беседе с другим офицером, о благородстве этих индейцев, которое, надо полагать, со времен написания изрядно измельчало. Одно из писем было от их прежнего индейского агента, справедливого Эдварда Уинкупа. В нем подчеркивалось, что высокий бык настроен миролюбиво и не склонен сражаться, если белые не вынудят его к тому своей неосмотрительностью. Предостережение Уинкупа кануло в пустоту.